Дом. Люинь вышла из шаттл-порта и прищурилась. Так ярко светило солнце. 5 лет она не видела рассветов на Марсе и почти забыла, насколько они отличаются от земных. Небо на Земле было синим, а солнце красновато-оранжевым. На Марсе черное было черным, а белое – белым. На пути этих цветов ничего не стояло, не было никаких фильтров. Покинув борт шаттла, студенты на сидячем эскалаторе спустились вниз. Миновав зону идентификации личности, они вышли на обширное пространство терминала, первое место, где можно было ощутить себя дома. Этот терминал был построен в то время, пока Люинь жила на Земле. Она и ее друзья шли рядом и почти не разговаривали. Стены, полусферический свод и пол — все было сделано из стекла, как большинство построек на Марсе. Правда, пол был окрашен так, что напоминал мрамор. Никаких украшений на стенах терминала не было. Единственными видимыми деталями, помимо стальных решеток, были клубы и завитки теплоизоляционного газа, закачанного в пространство между 2 слоями стекла. Люинь шла рядом с Чаньей. Парочка улыбалась, наблюдая за замешательством делегатов с Земли. Элегантно одетые земляне держались позади марсиан, но, в отличие от студентов, они были явно не готовы к походу через шаттл-порт. Лидер делегации Земли, мистер Питер Беверли, уверенно шагал во главе группы. Но он остановился перед пунктом идентификации, не зная, как быть. Сканер сетчатки протянулся к его лицу сбоку, словно щупальце, издал еле слышный хлопок, производя снимок прямо перед глазами Беверли. Это так напугало Беверли, что он отпрянул назад и налетел на анализатор радиации, который тут же громко запищал. Все, кто находился внутри терминала, обернулись. Побагровевший Беверли вымученно рассмеялся, протянул руку, чтобы успокоить все еще пищавший анализатор, но тот в знак протеста распищался еще громче. Беверли испуганно отдернул руку. Марсианские делегаты, находившиеся ближе других к землянам, с улыбкой обернулись и стали помогать гостям. Люинь улыбнулась и вежливо отвела взгляд. Она прокатила свой багаж по ленте безопасности и без труда прошла между самыми разными датчиками, которые тянулись к ней со всех сторон. Все это напоминало танец, приветствие электронных анализаторов. Беверли, наконец, тоже пробрался через полосу датчиков. В руке он держал документы, согласно которым он являлся главой делегации землян. Но здесь не оказалось ни таможенников, ни пунктов паспортного контроля. Беверли остановился посреди просторного терминала, не понимая, кому предъявить документы. Терминал имел форму куска пирога. В узкой части находился проход к шаттлам, а в широкой, арочной части пассажиры совершали посадку на поезда, которые по туннелям следовали в Марс-Сити. Вдоль 2 прямых стен стояли автоматы с сувенирами, напитками и едой, свежим печеньем и фруктами. Посередине терминала было установлено несколько стеклянных стендов, на которых была изображена сложная система туннельных поездов, с виду похожая на разноцветный ковер, который то и дело менял рисунок. Между выходами к поездам различных маршрутов висели небольшие интерактивные экраны. Марсианские делегаты уже прикасались к ним, выбирая нужные станции поближе к дому. Люинь и Чанья растерянно остановились перед выходом. «Мы дома», — негромко проговорила Чанья. Для Люинь эти слова прозвучали как вопрос. Но, может быть, Чанья просто говорила сама с собой? «Верно. Какие у тебя чувства?» «Никаких». «Правда?» Чанья посмотрела на подругу. «Правда?» Люинь кивнула. «Странно, да?» «Совсем не странно», — сказала Чанья. «Я тоже ничего не чувствую». Люинь обвела взглядом чистый, ярко освещенный терминал. «Скажи, чем этот шаттл-порт отличается от всех аэропортов на Земле, где мы побывали?» «Тем, что это шаттлпорт, а не аэропорт», — ответила Чанья. Люинь любовно посмотрела на растрепанные волосы подруги. «Тебе надо поспать. Нам еще вечером надо побывать на банкете. И ты отдохни». Студенты прощались друг с другом и расходились по разным поездам. Они привыкли к расставаниям и не сильно на этом зацикливались. В крови у них все еще играло выпитое прошлой ночью спиртное, в памяти засела картина вращающихся в небе звезд. В терминале было такое яркое освещение, что никому не хотелось говорить громко. Люинь покинула терминал шаттлпорта последней. Она смотрела на делегатов с земли, сбившихся в кучку посередине зала. Эти люди были похожи на стадо заблудившихся овец. Некоторые вовсю угощались лакомствами из автоматов, не зная, что за все это списываются деньги с их гостевого счета. Двери в дугообразной части терминала открылись, в зал вошла группа людей. Во главе этой группы Люинь увидела своего деда, Ганса Слоуна. Он вел делегацию высокопоставленных марсианских чиновников к землянам. Остановившись перед Беверли, Ганс протянул ему руку. Земляне и марсиане выстроились в две параллельные линии и стали обмениваться рукопожатиями. Казалось, они протягивают друг другу руки через космическую бездну, разделяющую две планеты. Марсиане, выросшие в условиях меньшей силы притяжения, ростом были выше землян, и потому сцена приветствия выглядела асимметрично. Начался ритуал взаимных представлений. Земляне и марсиане присматривались друг к другу. «Сейчас не время здороваться с дедом», — решила Люинь, отвела взгляд от стройной поджарой фигуры консула Марса и набрала на пульте координаты станции вблизи от дома. 5 лет назад Марс отправил первую группу школьников из Марсианской Республики обучаться на Земле. То, что все граждане Марса и самые важные правительственные органы занялись вопросом образования 20 детей, стало беспрецедентным событием за 40 лет после окончания войны. В последний раз нечто подобное произошло во времена основания республики, когда все учителя проголосовали за Арсена, великого марсианского просветителя, и поклялись учить детей во имя созидания. Голосование по вопросу отправки детей на Землю закончилось с результатом 6-5. Когда небольшой молоточек ударил по деревянной пластинке, этот звук разнесся посреди похожих на стволы деревьев колонн, подпиравших свод палаты совета. Судьба этих детей стала частью истории. Честно говоря, даже те, кто принимал участие в голосовании на последнем этапе, не имели четкого представления о том, что предстоит пережить учащимся на Земле. Отвечавшие за принятие решений родились на Марсе. Они только слышали рассказы о том, как на Земле шумно и тесно. Это были легенды предыдущего поколения. Вся Марсианская Республика состояла из единственного города, поселения, заключенного в стекло. Здесь Земля в буквальном смысле принадлежала людям, трудившимся на общее благо. На Марсе жилища не являлись частной собственностью. Здесь не существовало контрабанды, не совершались покупки в кредит, не было банков. Никто не представлял себе, как дети, выросшие в таких условиях, отреагируют на громадный рынок, который представляла собой Земля, где всем правила торговля, где детей с утра до ночи будет бомбардировать реклама. До полета учащимся было прочитано множество лекций, во время которых педагоги пытались объяснить им устройство жизни на Земле. Но как бы ни старались учителя убедить детей в жестокости вызовов, с которыми им предстояло встретиться, юные сердца было невозможно научить тому, как расти в этом новом учебном классе. Люинь прижалась спиной к прозрачной стенке вагона поезда, везущего ее домой, и погрузилась в раздумья. Пейзаж за окнами вагона и прозрачного туннеля был безмятежным и ярким. За голубоватым стеклом солнце освещало деревья, растущие вдоль туннеля. Сквозь стеклянный потолок на лицо девушки ложились тени. В вагоне, кроме нее, никого не было. За стенкой она никого не видела. Было так тихо, что все казалось нереальным. Стены и пол вагона были прозрачны, как лед. Поезд плавно проплыл над несколькими домами. Опустив взгляд, Люинь увидела неподвижно стоявшие во дворе деревья. Смятение, которое она уже несколько дней пыталась подавить, заполнило ее сердце. Она не понимала, зачем ее отправили на Землю. На борту Марс-Земли она обнаружила, что ей недостает образования. Однажды вечером, когда студенты сидели перед обзорным иллюминатором и болтали, кто-то из них заговорил об одном из вопросов, заданном на квалификационном экзамене при отборе в группу «Меркурий». В разговор включились остальные студенты, и они вместе вспомнили тот тест. Вспоминали весело, оживленно, но Люинь вскоре замолчала. Судя по ответам, которые вспоминали другие ученики, она вскоре поняла, что не смогла бы набрать столько баллов, сколько остальные. И она устыдилась, словно звезда, потускневшая при ярком свете луны. Она не знала, справедливы ли ее подозрения. Если она ошибалась, то все должно было идти, как идет. Но если она была права, то это означало, что ее включили в группу «Меркурий», потому что кто-то вмешался в процесс отбора. Этот вывод был очень неприятен. И не только потому, что означало, что она не так талантлива, как думала, но еще и потому, что это могло означать, что ее жизнь планирует кто-то другой. Люинь полагала, что ухватилась за возможность, а получалось, что возможность ухватила ее. Мой дед? Только он, пожалуй, мог иметь такое влияние. Но Люинь не понимала, зачем ему это. Ей хотелось поскорее оказаться дома и поговорить с дедом, но она не была уверена в том, как построить разговор. Они не были особо близки. Дед перебрался к ним с Руди только после смерти их родителей. Он давал Люинь все, чего бы она ни пожелала, но очень редко ее обнимал. Земляне называли его великим диктатором. Гулял он всегда в одиночестве. Хватит ли у нее смелости задать ему этот вопрос? Наверное, будет лучше попросить о помощи Руди. Старший брат всегда оберегал Люинь, старался ее развеселить. Но Руди был из тех людей, которые настроены на стремление к будущему. Люинь не знала, поймет ли он, почему ее так заботит прошлое. Поезд продолжал плавно и бесшумно скользить по стеклянной трубе туннеля. Что-то в этом было похожее на ускоренные воспоминания. Люинь миновала залы для собраний, бульвары, усаженные деревьями, детскую площадку, на которой когда-то часто играла, сад с горкой для катания. Из-за безмолвия все это казалось сном. Иногда она видела болтающих между собой мамочек с детьми, пешеходов, остановившихся на тротуаре. «Почему это так тревожит меня?» Сначала Люинь ощутила беспокойство и думала, что оно вызвано любопытством, но вскоре осознала, что ею владеет более глубокое чувство — тревога за свою судьбу. Раньше она думала о судьбе как всего лишь о части природы, как о чем-то таком, что надо встретить и принять. Но теперь она понимала, что бывает иная судьба, такая, которую управляют другие, которая наделена скрытыми планами и тайными мотивациями. Такую судьбу можно поставить под вопрос, и, возможно, от нее следует отказаться. Такая судьба требовала ее участия и выбора. Пока она не узнает правду, она не сумеет двигаться вперед. «Зачем я отправилась на Землю?» Этот вопрос Люинь задавала себе много раз, но на этот раз вопрос выглядел иначе. На Земле она прошла немало дорог, так много, что теперь ее не пугали пути и выборы. Но теперь она не могла понять, почему оказалась на Земле. В вагоне поезда зазвучала музыка. Вдалеке виолончель, ближе — фортепиано. Из-за музыки пейзаж города стал еще ярче. Через некоторое время впереди стал виден дом, где жила Люинь. она увидела небольшое открытое окошко на верхнем этаже. Его коричневая рама мирно блестела под стеклянным куполом. Люинь много раз представляла себе возвращение домой. Дрожь от волнения, ностальгические слезы, быть может, легкую тревогу. Но она никогда не думала, что не ощутит ровным счетом ничего, и одно это вгоняло ее в тоску. После 5 лет жизни на шумной земле она вернулась в тихую гавань родины, но словно навсегда утратила простую, сердечную любовь к дому. Поезд остановился вровень с платформой. Люинь увидела красную крышу дома и заплакала. Открылась скользящая дверь вагона, в глаза Люинь ударил ярчайший свет солнца. Она прищурилась и прикрыла глаза ладонью. Воздух словно бы был наполнен золотыми искорками. Люинь увидела перед собой покрытую золотистой краской скамью, гладкую, с изящными очертаниями. Закругленная спинка, мягкие подушки. Казалось, все это сделано из надувных шаров. Люинь запрокинула голову и увидела Руди, машущего ей рукой из окна на верхнем этаже. Брат по обыкновению выглядел уверенно и спокойно. Люинь улыбнулась ему и села на скамью, положив рядом чемодан. Скамья поднялась в воздух и полетела к окну Руди. Люинь смотрела по сторонам. Садик в форме капли воды, цветочные клумбы, похожие на веера, деревья на зонты, полукруглый купол над головой, оранжевая трапеция почтового ящика, распахнутое настежь окно на верхнем этаже, растения в горшках, подвешенных к стойкам. Все здесь выглядело в точности так, как тогда, когда она уезжала. Скамья остановилась у окна. Руди забрал чемоданы сестры и обнял ее. Люинь грациозно скользнула в объятия брата, он опустил ее на пол, и она сразу ощутила уверенность. И Руди стал намного выше ростом, чем в тот день, когда они виделись в последний раз. Волосы у него остались светлыми, но перестали сильно виться. «Ты, наверное, жутко устала», — сказал Руди. Люинь покачала головой. «Подумать только». Руди прижал ладонь ребром к талии. «Когда ты уезжала, ты вот такая была». «Ты преувеличиваешь», — с усмешкой ответила Люинь. «Хочешь сказать, что мне удалось вырасти на 30 сантиметров при земной силе притяжения?» Ее голос звучал хрипловато, нереально. На самом деле, за 5 лет отсутствия на Марсе Люинь подросла всего на 5 сантиметров. Прибыв на Землю, она была выше большинства тамошних девочек, ее ровесниц, а ко времени отъезда не сильно от них отличалась. Она отлично понимала, что на более массивной планете атмосфера сильнее давит на нее. Ее рост замедлился, поскольку ее костям и сердцу пришлось нелегко. Каждый сантиметр роста — это была попытка преодолеть себя. «Как у тебя дела?» — спросила она. «О, мне не на что жаловаться». «Какую мастерскую ты выбрал?» 5-ю, электромагнитную». «Тебе там нравится?» «Там хорошо. Я теперь руководитель группы». «Это великолепно». Руди о чем-то догадался по выражению лица сестры. «Что-то не так?» Люинь потупилась. «Даже не знаю». «Это как, у меня все хорошо, но даже не знаю, что об этом сказать?» «Нет, я просто не знаю, как описать свои чувства». Люинь довелось пожить в очень многих местах на Земле, и с каждым ее движением дом внутри ее сердца постепенно разрушался. В одном из крупных городов в Восточной Азии она жила на 180-м этаже небоскреба. Занятия в танцевальной школе, которую она посещала, проходили в студии, расположенной в этом же здании. Само оно представляло собой стальную пирамиду и походило на гору. Внутри располагался закрытый, самодостаточный мир. Вдоль наклонных стен сновали вверх и вниз лифты. Толпы людей входили и выходили, и их движение напоминало приливы и отливы. В Центральной Европе Люинь жила в старом одиноком доме на окраине, где заканчивался мегаполис и начиналась сельская местность. Земля здесь принадлежала торговцу, который сюда являлся не чаще раза в год, но при этом без его разрешения никому не позволялось пересекать границы частной собственности. Люинь отправлялась туда на прогулки в поисках вдохновения для танцев. В полях качалась золотая пшеница, пели дикие птицы. Цветы расцветали и увядали. Это было похоже на то, как налетают и тают тучи. На просторных равнинах Северной Америки Люинь жила в самом центре искусственного ландшафтного парка, окруженного зоной дикой природы. Власти Земли пригласили всех марсианских студентов провести каникулы в этом парке. Там прерии раскинулись под широкими небесами, будто песня. Одиночество ощущалось в каждой облетевшей ветви дерева, в каждой пролетающей птице, в каждой холодной мерцающей звезде. Порой со всех сторон наплывали темные тучи, из них вылетали молнии, похожие на ветвистые деревья, а деревья тянулись к тучам, словно замерзшие молнии. На плато в Центральной Азии Люинь жила в палаточном городке у подножия заснеженных гор. Там она присоединилась к друзьям, сторонникам ревизионизма. Они собрались в этих краях на массовую протестную акцию. Вершины гор, пронзавшие облака, были ослепительно белыми. Время от времени тучи рассеивались, и тогда снег озарялся золотым сиянием солнца. В палаточном городке собралось много страстной молодежи со всей планеты. Они брались за руки и выкрикивали лозунги. В общем, они протестовали против системы до тех пор, пока система не сокрушила акцию. Палаточный город был жестоко снесен, а заснеженные вершины гор невозмутимо сияли под солнцем. До прилета на Землю Люинь никогда не видела ничего подобного. На Марсе такого не существовало вовсе, и вряд ли когда-либо что-то в этом духе могло появиться. Не было на Марсе ни небоскребов, ни вечно отсутствующих хозяев загородных поместий, ни молний, ни заснеженных гор. Не было и крови на коже разогнанных демонстрантов. По крайней мере, Люинь ничего подобного не помнила. Она так много всего пережила на Земле, но не знала, как об этом рассказать. Она обрела множество воспоминаний, но утратила мечту. Она повидала столько экзотических пейзажей, а родина теперь казалась ей чужой. Но ничто из этого она не могла выразить словами. Люинь посмотрела в глаза брата. Она решила все же сказать главное. «Кое-что не дает мне покоя». «Что именно?» «Я не думаю, что меня должны были отобрать для полета на Землю 5 лет назад. Думаю, я заняла чье-то место. Ты знаешь, как это произошло?» Люинь ждала реакции брата. Он ничего не говорил, но она видела, что он решает, как ей ответить. Возникла напряженная, неловкая пауза. «Кто тебе сказал об этом?» «Никто. Просто у меня такое чувство». «Нельзя доверять глупым чувствам». «Никакое оно не глупое. У нас был разговор». «Какой разговор? И кто это мы?» «Группа Меркурий. На обратном пути на борту Марс-Земли мы заговорили про экзамен. И я поняла, что остальные наверняка набрали больше баллов, чем я. Они сумели ответить на вопросы, на которые я тогда не ответила. И со всеми ними потом учителя беседовали, а со мной нет. Я помню, как это было. Ничто не говорило о том, что мою кандидатуру вообще рассматривали. И вдруг мне было сказано, чтобы я готовилась к вылету. Все получилось так неожиданно, что я была в шоке. Наверняка меня включили в состав группы в последнюю минуту. Ты не знаешь, почему?» Руди пожал плечами. Люинь пристально смотрела на него, но ничего не могла прочесть в его глазах. «Ну, может быть, кто-то отказался в последний момент?» «Ты так думаешь?» «Думаю, это возможно». В это мгновение Люинь вдруг ощутила широкую пропасть, отделявшую ее от брата. У нее было такое ощущение, что Руди знает правду, но не хочет ей сказать. Его равнодушие при том, как она была встревожена, вовсе не было нормально и обычно. И то, что брат пытался развеять ее сомнения и не стал вместе с ней пытаться найти объяснение, говорило о том, что он хочет что-то скрыть от нее. Они всегда все друг другу рассказывали, она и Руди. В детстве они вместе противостояли взрослым. Старший брат водил Люинь туда, куда ходить не разрешалось, и они видели такое, что им видеть было не положено. И никогда, никогда до сегодняшнего дня брат не объединялся со взрослыми против нее. Люинь ощутила себя совершенно одинокой. Она-то думала, если уж не может напрямую обратиться к деду, то хотя бы на помощь брата сможет рассчитывать. Но теперь и Руди был для нее потерян. Что еще ему известно? О чем еще он мне не говорит? «Почему же тогда меня выбрали?» Не отступилась Люинь. «Ты знал о подтасовке, да?» Руди молчал. Люинь собралась с духом. «Это дедушка сделал, да?» Руди и тут ничего не сказал. Они еще ни разу вот так не разговаривали. Люинь не думала, что после 5 лет разлуки их встреча получится такой. Казалось, оба ждут, что именно скажет другой. Напряженность напоминала туго натянутую тетиву лука. Люинь вздохнула и подумала, что стоит сменить тему, но тут Руди сдержанно спросил. «Почему это так волнует тебя?» Люинь посмотрела на брата в упор и постаралась, чтобы голос не выдал всех ее эмоций. «Даже демобилизованный солдат имеет право знать, из-за чего была война, верно?» «Какой в этом смысл, если война окончена?» «Безусловно, смысл в этом есть». Она побывала в таком количестве разных мест и утратила веру. Разве она не заслужила, чтобы ей сказали, зачем ее отправили в путешествие? Руди задумался. «Ты тогда была слишком мала и слишком ранима». «Ты о чем?» «Ты все время тосковала после смерти мамы и папы». «Мамы и папы?» Люинь задержала дыхание. «Да, ты тяжело переносила их гибель, и тогда дедушка решил, что перемена мест может вылечить тебя от тоски». Помолчав, Люинь спросила. «Это и есть настоящая причина?» «Я точно не знаю, просто предполагаю». «Да, но родители умерли за 5 лет до процедуры отбора». «Это так, но все эти годы ты грустила». Люинь попыталась вспомнить себя в детстве. 5 лет назад ей было 13. Она не могла вспомнить, о чем думала тогда, какие чувства ею владели. Казалось, все это было целую жизнь назад. «Может быть, ты и прав», — проговорила она. Мысль брата не была лишена оснований, и Люинь решила, что нужно отнестись к этому предположению серьезно. И вновь потянулась неловкая пауза. Люинь смотрела на брата, на его широкие плечи, рослую фигуру, сдвинутые на переносице брови. А раньше, как ей помнилось, брови у Руди чаще всего взлетали и опускались, когда он говорил. Ему исполнилось 22. Он стал совсем взрослым. Его назначили руководителем группы в мастерской. Он больше не будет всюду бегать вместе с ней. Не будет рассказывать бесконечные выдуманные истории про звездолеты, ракеты и войны с инопланетянами. Он осознавал ценность молчания. Теперь он разговаривал с ней как один из взрослых. Руди улыбнулся. «Еще о чем-нибудь хочешь спросить? У тебя есть шанс?» Люинь не сразу поняла. Но точно, кое о чем она забыла упомянуть. Когда они были маленькие, Руди всегда показывал ей что-то особенное и ждал, когда же она скажет что-нибудь особенное. «Скамья. Как ты ее соорудил?» Руди щелкнул пальцами. «Проще простого. Сама скамья сделана из обычного формованного стекла, но на ее поверхность нанесена никелевая пленка с сильными магнитными свойствами. Как только во дворе возникает достаточно мощное магнитное поле, скамья взлетает в воздух. Он указал за окно, где вокруг двора было проложено кольцо из белых трубочек. Простейшая электромагнитная катушка. «О, это фантастика!» — восхищенно воскликнула Люинь. Вот этих слов и ждал Руди. В детстве такие фразы то и дело сопровождали придуманные им новые игрушки и развлечения. Он рассмеялся, посоветовал сестре, как следует отдохнуть, и направился вниз. Люинь проводила его взглядом. Она догадалась, что Руди нарочно заставил ее вспомнить детство, чтобы она забыла о годах разлуки. Он хотел сделать вид, что все как прежде. Но ничто уже не было как прежде. Так никогда не бывало, даже если люди изо всех сил старались это отрицать. Брат ушел. Люинь вернулась к окну и обвела взглядом двор. Под ярким солнцем все было расчерчено золотистым светом и длинными глубокими тенями. За исключением белого кольца, все выглядело в точности так, как она помнила. Цветы, садовая мебель, станция туннельной дороги. Цветы увидали и расцветали год за годом и стирали невидимое прошлое. Люинь увидела себя в детстве, бегающую по двору. Розовые туфельки, волосы, схваченные в два хвостика, запрокинутая голова, звонкий беспечный смех. Та Люинь запрокинула голову и посмотрела вверх на Люинь нынешнюю. Сквозь нее, сквозь мрак у нее за спиной. Во дворе царил покой. Мало что говорило о том, что прошло 5 лет. Люинь видела, что лента конвейера позади почтового ящика пуста и девственно бела. Когда-то Руди тайком приделал там маленький кружочек, датчик, который помогал им разглядеть, нет ли в посылке какой-нибудь интересной игрушки. Теперь кружочек исчез. Изогнутая труба позади почтового ящика была гладкой и пустой. Как ее отъезд, как стрела времени. К вечеру, поспав и проснувшись, Люинь открыла глаза и увидела в своей комнате деда. Он стоял у стены, держа что-то в руке. Он не услышал, что внучка проснулась. Люинь лежала и смотрела ему в спину. Солнце вот-вот должно было сесть. Оно освещало половину комнаты. Дед стоял на темной половине. Его стройный прямой силуэт был похож на каменное изваяние. Это зрелище было знакомо Люинь. На земле она много раз думала о деде и всякий раз представляла его себе именно в такой позе. Он рядом с окном, глядит вдаль, и половина его тела окутана тенью. Люинь села на кровати. Она надеялась, что ей удастся спросить деда, зачем он послал ее на землю. Услышав шорох, дед обернулся и улыбнулся. Он уже надел смокинг для вечернего банкета. Его серебристые волосы были аккуратно причесаны. Наброшенное на плечи пальто делало его похожим на воина, а не на мужчину, которому за 70. «Хорошо поспала». Ганс сел на край кровати внучки. Темно-серые глаза заботливо смотрели на нее. Люинь кивнула. «Наверное, устала после долгого полета». «Не очень». «Марс-Земля — старый корабль. Думаю, не очень удобный». «Я там спала лучше, чем на земле». Ганс рассмеялся. «А как поживают Гарсия и Элли?» «Хорошо, шлют тебе привет. О, и еще капитан просил меня передать тебе послание». «Какое?» «Порой борьба за сокровище важнее самого сокровища». Дед Люинь призадумался и через какое-то время кивнул. «Что это значит?» спросила Люинь. «Это всего лишь старая пословица». «Наши отношения с землей, они сейчас очень натянутые, верно?» После небольшой паузы Ганс улыбнулся. «Разве они не всегда были такими?» Люинь подождала, не объяснит ли дед, что имеет в виду. Но он молчал, а она не стала расспрашивать. Ей очень хотелось задать ему вопросы, которые не давали ей покоя. Но, пытаясь подобрать нужные слова, она вдруг увидела, что дед держит в руках. Заметив ее взгляд, Ганс протянул ей фотографию. «Ты вернулась как раз вовремя. Завтра годовщина их гибели. Помолимся о них за ужином». Люинь кивнула. На сердце у нее было тяжело. «Ты становишься все больше похожей на маму». Голос деда, глубокий и негромкий, словно бы оставлял позади себя безмолвие, не желавшее, чтобы его нарушали. Люинь окутывали самые разные чувства. Фотография, которую она держала, была на ощупь теплой. Может быть, это было тепло от пальцев деда, а может быть, ей так казалось из-за того, как тепло на снимке улыбались ее родители. Люинь редко видела деда таким, как сейчас. Им явно владели непростые эмоции. Четверо человек в комнате, двое живых и двое на фотографии, казалось, ведут беззвучный разговор. Родителей не было в живых уже 10 лет, и Люинь не могла вспомнить, когда они в последний раз были вместе, вот так, как сейчас. Догорали последние лучи солнца, и нежное тепло соединило Люинь с дедом. Послышался настойчивый звонок. Загорелась красная лампочка на стене. Это был экстренный вызов. Словно бы очнувшись ото сна, Ганс встал, стремительно подошел к стене и нажал на кнопку ответа. Стена замерцала, и на экране появилось лицо близкого друга деда, Хуана, которого Люинь всегда называла дядя Хуан. Его взгляд был жесток и холоден. Хуан даже не поздоровался. «Могу я с тобой поговорить? Лично?» «До приема?» «Да». Ганс кивнул, сохраняя спокойствие. Он отключил экран, взял свой шарф, вышел из комнаты Люинь и спустился вниз. Люинь сидела на кровати. Ее общение с дедом продолжалось всего пару минут, и сон, в котором их семья соединилась, развеялся. Дверь в ее комнату бесшумно закрылась сама по себе. Коридор за дверью опустел. Люинь понимала, что не сможет задать свой вопрос деду напрямую. Ей придется выяснить правду у других. Это была сравнительно более легкая задача. Дед был летучим воином, он вечно где-то носился. У него всегда были какие-то свои секреты, но как о них спросить, этого Люинь не знала. Глядя на фотографию, она вновь и вновь пыталась вспомнить себя 5-летней и то, каково ей было после гибели родителей. Официальный прием для марсианской и землянской делегаций с участием группы «Меркурий» был устроен в мемориальном зале «Славы», где проводились наиболее значимые мероприятия на Марсе. Зал представлял собой продолговатый прямоугольник с 16 колоннами, стоявшими в два ряда. Между колоннами были размещены миниатюрные макеты и информационные дисплеи, рассказывающие о самых важных событиях марсианской истории. На потолок и стены проецировались изображения, которые можно было менять в зависимости от того, чему посвящалось мероприятие. Сегодня зал был ярко освещен и украшен утонченно, без излишней роскоши. На стены были спроецированы изображения белых лилий, так что это напоминало бело-зеленые обои. На возвышении в центре зала стояли 4 столика для VIP-персон, а вокруг возвышения было расставлено еще 16 столиков. Все они были накрыты белыми скатертями. Поскольку хлопковая ткань на Марсе была редкостью, в этом был знак особого уважения к гостям. Украшениями на столиках служили горшочки с африканскими фиалками. На стеклянных тумбах со всех сторон алели пуансеттии. С потолка свисали стеклянные гирлянды, сияющие всеми цветами радуги. Сбоку на медленно движущейся ленте конвейера разместился буфет. Никаких официантов не было. В одном углу была устроена стойка, напоминавшая прилавок старинного деревенского рынка на земле с горками овощей и фруктов. Это был показ триумфа сельского хозяйства на Марсе. Делегаты с Земли были смущены отсутствием официантов. Из-за этого банкет казался им бедноватым. Они привыкли к тому, что на подобных приемах трудятся официанты, готовые исполнить любую прихоть гостей, подливающие красное вино в опустевшие бокалы, подающие чистое столовое серебро перед переменой блюд. Как будто именно эта обходительность и придавала событию элегантность. Между тем, полукруглая полоса конвейера двигалась со своей скоростью, не быстро и не медленно, а так, чтобы почетные гости могли за собой поухаживать. Блюда возникали из отверстия в стене и переносились на ленту конвейера. Гости брали с ленты, что хотели, а остальные блюда тут же убирались внутрь стены. Вино вытекало из кранов, как только гости подносили к ним бокалы. Землянам все это напоминало третьесортную закусочную. Они громко переговаривались между собой и говорили о том, как стильно был бы обставлен ужин столь высокой государственной важности в их стране. Но на Марсе не существовало официантов. На самом деле здесь вообще отсутствовала сфера обслуживания. В крайнем случае можно было привлечь волонтеров или интернов, но здесь не было работников сервиса, никакой прислуги. Все граждане Марса трудились в качестве научных сотрудников в той или иной мастерской. Здесь никто не обслуживал столики и не принимал заказы. К приему все подготовили хозяева, они и должны были провести уборку после банкета. Марсиане не удосужились разъяснить гостям эту местную специфику, поэтому межкультурное недопонимание нарастало. Несколько делегатов из Европы обсуждали происхождение современного этикета среди аристократов Старой Европы. Некоторые представители Восточной Азии восхваляли утонченные манеры и обычаи своих древних цивилизаций. Делегат из Ближнего Востока гордо объясняли, что в их странах так сильны мужчины, что женщины с удовольствием организуют роскошные приемы в богатых особняках и сами заботятся о гостях. Марсиане слушали и вежливо улыбались. Слушали, потом вставали и подходили к буфету-конвейеру, чтобы взять себе еще угощений. Земляне, изумленные отсутствием какого бы то ни было смущения со стороны хозяев, сердились еще сильнее, перешептывались и качали головой. Группа «Меркурий» разместилась за двумя столами. Люинь сидела рядом с Чаньей и Анкой. Они наслаждались вкусом родных блюд и весело болтали. Молодежь радовалась тому, что они хоть на время избавлены от компании взрослых. В буфете-конвейере появились десерты. Чанья принесла большое блюдо с вкусностями, чтобы хватило всем за их столом. «Все так вкусно!» — сказала Чанья. «Как я соскучилась по настоящей еде!» Никому из них еда на Земле не нравилась. Все они считали ее просто питанием. «Интересно, кто это приготовил?» — пробормотала Анка. Люинь съела кусочек пудинга. «Не сомневаюсь, это пудинг от Маори. Обожаю его пудинги. Когда я была маленькая, я все время просила маму, чтобы она их покупала». Радостное настроение студентов сильно отличалось от царившей в зале напряженности. Люинь это хорошо чувствовала. Их стол стоял рядом с одним из столиков для VIP-персон. Она сидела спиной к возвышению. Время от времени до нее доносились обрывки разговоров. Хотя всего Люинь расслышать не могла, но громкий гулкий голос дяди Хуана она хорошо различала. «Даже не смейте мне об этом говорить! Такого не было!» — говорил Хуан. «А я вам вот что скажу. Я видел, как моя бабушка погибла во время одной из ваших бомбардировок. Только что она была в спальне, вся дрожала и молилась Богу, чтобы он спас ее. А в следующую секунду она превратилась в лужу крови на развалинах дома. «Нет, конечно, вас этому в школе не учили. Но вы, ублюдки, сделали именно это. Вы убивали мирных жителей. Вы стали самыми жуткими мясниками в истории человечества». Человек, к которому Хуан обращал свою речь, что-то ему ответил, и тот разъярился еще пуще. «О, да пошел ты! Плевать я хотел на то, что ты в этом не участвовал! Еще раз попробуешь мне вывалить вот такой оправдательный мусор, и я твою задницу из люка выкину, понял?» Немного помолчав, он добавил. «Ты на Марсе хоть раз наружу выходил? Ха! Если выйдешь без защиты, хлоп! И сдохнешь, как раздувшийся осьминог!» Люин не удержалась от смеха, представив себе этот образ. Она аккуратно обернулась. Напротив Хуана за столом сидел мистер Беверли, глава делегации землян. Он смущенно промокал губы салфеткой. Люинь было очень интересно наблюдать за этой сценой. На земле мистер Беверли был звездой. Он славился элегантностью и утонченными манерами. Кто-то другой ответил бы на свирепый выпад Хуана, но Беверли не мог себе этого позволить. Он был одет в модный костюм в ретро-стиле, с бархатной и золотой оторочкой лацканов и двумя рядами медных пуговиц. Он напоминал аристократа, жившего пару столетий назад. Он был обязан выглядеть серьезным и задумчивым, держаться в образе сосредоточенного дипломата. Гнев как форма самовыражения ему был строго-настрого запрещен. Довольно долго все молчали, и Люинь вернулась к своему десерту. Когда она услышала голос Хуана в следующий раз, он звучал еще более взволнованно. Он резко встал, и ножки его стула со скрипом проехали по возвышению. Все, кто находился в зале, обернулись и устремили взгляды на него. «Нет!» — прокричал Хуан. «Ни за что!» Приглашенные на ужин разволновались. Зал наполнился шепотом. Никто не мог понять, что произошло. Кто-то из сидевших рядом с Хуаном попробовал его усадить, но он не пожелал садиться. Один из землян попытался встать, но его удержали. Наконец поднялся Ганс Слоун. Он бережно положил руку на плечо Хуана, и тот, наконец, сел. «Уважаемые гости с земли», — произнес Ганс и поднял бокал с вином. «Позвольте мне сказать несколько слов. Прежде всего, мы вас искренне приветствуем. Прошлое — это прошлое, но перед нами лежит долгая дорога в будущее. Цели этой всемирной ярмарки — это наше общее благо, обоюдная выгода, исследование нашим индивидуальным задачам. Культурный, дипломатический и технический обмен между нашими народами — будет необходим всегда. Думаю, мы найдем способ, как сделать, чтобы обе стороны были довольны. Мы учтем ваши требования, однако окончательная сделка будет подписана тогда, когда ее одобрят все граждане Марса. Для столь важного решения крайне необходим демократический путь. Более того, я надеюсь, что представители Земли тоже будут вести себя демократично, и окончательный договор одобрят все члены делегации. Сегодня прекрасный вечер, а приходить к каким-либо выводам пока слишком рано. Давайте на время забудем о наших разногласиях и поднимем бокалы за наше первое застолье». Все подняли бокалы. Чанья спросила у Люинь, что вызвало возмущение Хуана. Люинь покачала головой и сказала, что не знает. На самом деле она знала, в чем дело. Тост, произнесенный ее дедом, был интерпретацией слов Гарсия. Демократический процесс, происходивший между делегатами с Земли, представлял собой борьбу за сокровища. В сознании Люинь мало-помалу начала вырисовываться туманная картина происходящего. Правда, она не понимала, в чем суть того сокровища, за которое сражаются земляне. Она молча ела десерт, а у нее в мозгу звучали миролюбивые слова деда.